Виконт и Жанна садятся в лодку дядюшки Листика в Ипори и отправляются в Этрето. Описание их поездки столь же прекрасно, как и полотно Моне. Вдруг показались большие скалы Этрета, похожие на две ноги громадной горы, шагающей по морю, настолько высокие, что могли служить аркой для кораблей. Красной нитью проходит через весь роман история жизни самого автора. После Ла-Манша, Этрета с его скалами, с зубчатыми кронами величественного леса Пиана, на страницах романа возникает Средиземное море. Наконец-то познавшая счастье Жанна отправляется в свадебное путешествие, о котором она будет вспоминать со слезами на глазах по возвращении в Нормандию, точно так же, как и сам Ги годом раньше. Доходя высотой до 300 метров, эти поразительные утесы, тонкие, круглые, искривленные, изогнутые, бесформенные, неожиданно причудливые, казались деревьями, растениями, животными, памятниками, людьми, монахами в рясах, рогатыми чертями, громадными птицами, целым племенем чудовищ, зверинцем кошмаров, окаменевших по воле какого-то сумасбродного божества. Вот это настоящий превосходнейший Мопассан. Флобер простой души, мадам Бавари и воспитание чувств, то и дело угадывается в первом романе своего ученика. В 1878 году, в декабре, Флобер написал Ги: «Ничто никогда не бывает в жизни так плохо или так хорошо, как думают». Учитель не подозревал, что подсказывает Мопассану последнюю фразу романа. Рукопись книги сохранилась и поныне, та самая, которая была передана издателю Авару 14 марта 1883 года. В раннем варианте романа Ги писал: «Жизнь, что ни говорите, она никогда не бывает ни так хороша, ни так плоха, как они и думают». Эта усложненная фраза самого Флобера была вложена в уста служанки. В дальнейшем Мопассан заставил женщину сказать проще: «Жизнь, что ни говорите, не так хороша, но и не так плоха, как они и думают». Если Мопассан и не повторил слово в слово выражение Флобера, то это все же именно старик вдохнул жизнь в эту книгу, от первых до последних ее строк. 1 ноября 1883 года, по рекомендации своего портного, Ги де Мопассан взял к себе в услужение бельгийца Франсуа Тассара, искавшего место камердинера. Это был плотный молодой человек с крупным носом, тонким изогнутым ртом, с плоскими бакенбардами. Мопассан и портной настаивали на ливреи, но бельгиец с достоинством отказался от такого наряда. Мопассан был сначала в нерешительности, но узнав, что в 1876 и 1877 годах Франсуа прислуживал Флоберу в доме одних знакомых на улице Мурильо, Франсуа припомнил даже, что за столом блюда подавались мэтру прежде, чем дамам, он отбросил все колебания, отказался от мысли о ливрее, и Франсуа приступил к исполнению своих обязанностей. Франсуа Тассар прослужил у Ги с 1883 года до самой смерти писателя, и это обстоятельство воистину настоящая благодать для биографов. Несмотря на то, что первый том воспоминаний Тассара был опубликован почти 20 лет спустя после смерти Мопассана, Ги частично был знаком с этими записками. Об их авторе он сказал: «У него хорошая память, видит он все очень точно и умеет передать виданное». По концу своей жизни, говоря о возможной биографии как о неизбежном зле, он называет того же Франсуа как лучшего свидетеля его жизни. Что же представлял собой Франсуа Тассар? Всего лишь покорнейшего слугу? Я, покорнейший слуга, проживший долгие годы с ним, знал его лучше, чем кто-либо другой. Или же поставщика воскресного чтива, как называют его Эмэ Дюпюи из Сан-Мопассан.